Глава 37. Переступив порог квартиры, Лиза вздрогнула. Тоска Пуччини заполнила прихожую и подъезд. Когда она уже сменит рингтон? Взглянув на экран, девушка испугалась по-настоящему. Звонок от мамы. «Ты как?» — спросила Лиза, подняв трубку. «Что-то с папой?» «Лучше твоему папе, не волнуйся. Сегодня переводят из реанимации в обычную палату. Я тоже ничего. У нас тут другие проблемы. Деньги кончились совсем». Лиза с облегчением выдохнула. С деньгами они как-нибудь разберутся, были бы живы. С Марта как бахнуло, так все. А тут еще лечение дорогое. «У вас что, на лечение не хватает? Сколько нужно?» Лиза вспомнила о кладе в пианино, но тут же себя одернула. Она скорее сама пойдет на панель, чем возьмет деньги, от которых может зависеть жизнь Полины. «Да нет. Лекарства купили уже. Врачи все знакомые, как выпишут, пакеты им занесем. Тут в другом проблема. У нас в помещении электричество могут отключить, а там у людей только мясо хранится 100 тысяч. «Так, подожди. Надо подумать, чем я могу помочь. Какой у вас долг за электричество?» «Да если бы только оно! Много у нас долгов. Сейчас не расплатимся, все, не вылезем уже. Ты, если хочешь помочь, найди документы на пианино свое. Послезавтра Попов приедет, помнишь, из магазина в центре? Который нам гибрид из Москвы привез? Да, тот с усами. А зачем он приедет? Пианино заберет. Нам все равно рассрочку доплачивать нечем. А он пообещал больше половины отдать, если инструмент в идеальном состоянии вернем. С ним же нормально все? Да, но у меня конкурс через месяц. И госы с дипломом. Как я готовиться буду? Не переживай. Мы договорились, он тебе замену привезет. Попроще, конечно, но что делать, сама понимаешь. Хотя бы не синтезатор? Нет, конечно. Электронное пианино, 88 клавиш. Тебе же столько надо. Иди, пожалуйста, прямо сейчас поищи бумажки. Не потеряла ты их? Не потеряла. Я знаю, где они лежат. Все равно, иди и достань заранее. Хорошо, ответила Лиза, не в силах объяснять, что никогда и ничего не теряет. В детстве она и правда была невнимательной, разявой, как называла ее мама, до тех пор, пока не вошла за ручку с бабушкой в холл музыкальной школы. Впервые услышала игру, которая показалась ей музыкой не из этого мира. И все изменилось. Она решила, что станет музыкантом, а для этого самой организованной девочкой в мире. С тех пор она ни разу не опоздала ни на одно занятие, ни разу в жизни не проспала, одежду на утро всегда готовила с вечера. Когда стала старше, Лиза установила себе правило ежедневно заниматься по 3 часа. Назвала их сначала чистыми, потом кристальными 3 часами, потому что в это время запретила себе не только вставать из-за пианино, но и думать о чем-то кроме музыки. С каждым годом прибавляла к ним еще по часу, в итоге дошла до 6. И вот теперь, после 15 лет жесточайшей дисциплины, все куда-то поехало. Пианино в прямом смысле скоро от нее уедет. Неизвестно, что именно привезут на замену. Положив трубку, Лиза сразу же села играть. Бестолку. Посторонние мысли, словно навязчивые мелодии, сбивали ее с ритма. Как Полина вышла из квартиры? Где взяла столько денег? Дядя Женя пообещал оставаться на связи на случай, если снова объявятся бизнесмены. Но Лизе захотелось позвонить ему сразу же, как только она вернулась домой. Вопросы о случившемся с Полиной теперь вытеснял только страх за родителей. Лиза занималась уже 4-й час из положенных 6, но толку не было. Руки механически выводили мелодию, пока голова решала, куда перепрятать деньги. После квартиры самым надежным местом был колледж. Но он закрыт. Как и все остальное, включая ресторан и фитнес-центр, не кладь же их в банк. Лиза обратила внимание на звук, исходящий из пианино, только когда он показался совсем фальшивым. Остановившись, поняла, что гармонию нарушил дверной звонок. На всякий случай, прихватив мобильный, она пошла к двери. Вот бы за ней оказался Платон. Кому еще там быть? Вряд ли похитители Полины думают, что она их впустит. Лиза приоткрыла глазок и отшатнулась. Только этого не хватало. На пороге стояла Даша. Девушка прильнула к глазку, чтобы убедиться, что ей не померещилось. Та стояла в белой водолазке и серых джинсах почти без макияжа, с простой белой сумкой на плече, большой и незамысловатой, какие обычно носит сама Лиза. Наверняка какой-нибудь люксовый бренд. И все же не в Дашином стиле. На площадке, похоже, больше никого не было. Конечно, кто угодно может прятаться на лестнице сверху или снизу. Даша еще раз нажала кнопку звонка. Как ни странно, Лизе захотелось с ней поговорить. Она выбрала на телефоне номер дяди Жени и, нацелив палец для вызова, открыла дверь. «Привет», — произнесла Даша таким голосом, будто принесла плохие новости. «Впустишь?» «Заходи», — отступила Лиза, не отводя палец от экрана мобильного. Когда Даша вплыла в квартиру вместе с цветочным ароматом туалетной воды, девушка закрыла за ней дверь и только после этого заблокировала телефон. «Ты на меня обиделась, да?» «Обиделась?» — Лиза от удивления раскрыла рот. «Обиделась я, когда ты заставила меня бежать за машиной. Очень сильно обиделась, когда ты про скидку по студенческому пошутила. А сейчас я не обижаюсь. Ой, давай без драм, а? Я тебе помочь хотела, чтобы ты расслабилась уже наконец. Швабру из задницы вытащила». «Швабру? Неважно», — махнула рукой Даша. «Я же не знала, что ты агрессивная, когда пьяная». «Я? Так это я виновата, что меня напоили и повели к какому-то жуткому мужику». «Блин. Я думала, он тебе нравится». «Кто?» «Влад. Я, кстати, хотела тебя к себе забрать, а он не дал. Сказал, отвезет тебя домой, если ты к концу вечера проспишься». «И где я должна была проспаться?» «В кабинете у него. Ну, он тебя к себе вести собирался, это сразу было понятно. Но я же его знаю, солдат ребенка не обидит». «Там еще и солдат был?» «Поговорка такая», — закатила глаза Даша. «Он что, к тебе приставал?» Лиза покачала головой. «Куда ты меня вела, когда я упала?» «В машину. Увести по-тихому хотела, пока ты дел не натворила». «Неправда. Я помню, ты сказала, что отведешь меня в туалет, а сама потащила к выходу». «Ясень пень. Ты же в неадеквате была. На старикана наехала», — хохотнула Даша. «Еще бы истерику там закатила, а так? Пошли в туалет, ну пошли». «А у вас тут ничего. Уютненько». Она взяла с полки мишку, которого связала Полина. Лиза настолько привыкла видеть его в прихожей, что даже не замечала. Бизнесмены, кажется, тоже не обратили на него внимания, настолько он был кривенький и невзрачный. К тому же почти без швов. В таком ничего не спрячешь, если только не распустить и не связать заново. «А это вариант». «Положи на место. Откуда ты мой адрес узнала?» «А тебе Влад не рассказывал?» Снова хихикнула она. «Мы в твою сумку залезли, чтобы его узнать. Там в тетрадке написано было, на первой странице. Я тебе, кстати, еще одну принесла, в знак примирения». Даша расстегнула молнию сумки, а у Лизы все внутри окаменело. Неужели она достанет оружие? В это верилось легче, чем в то, что произошло на самом деле. Даша вытащила тетрадь, обычную, на 48 листов. В таких они с Полиной вели конспекты, на первых трех курсах. Даже обложка знакомая, с авокадо. Она осторожно протянула руку, но Даша отдернула тетрадь. «Сначала скажи, что прощаешь меня». «С чего это?» «С того, что на дураков не обижаются. Я же не знала, как на тебя алкоголь влияет. Не зря ты не пьешь. Есть и другие методы расслабиться. Например, йога, медитация. Покурить можно, сигареты вот». Она вытащила пачку с какой-то жуткой картинкой болезни и тут же бросила обратно в сумку. «Что ты на меня так смотришь? Некоторые нюхают, но этого я не советую». «А уколоться? Совсем что ли, дура, ржешь надо мной?» Даша толкнула ее в плечо. «Ладно, так мне и надо. На, привет тебе, от подружки». Обложка коснулась пальцев, но Лиза этого не почувствовала. Тетрадь выскользнула из онемевшей руки. Даша вовремя ее подхватила. «Ты чего? Плохо?» «Все нормально». Лиза собралась силами и взяла у Даши тетрадь. Раскрыла ее на первой странице. Лекции по музыкальной литературе, третий курс, почерк Полины, никаких сомнений. «Откуда это у тебя?» «У Леньки на кухне лежала», — пожала плечами девушка. «Само туда прилетела?» «Подружка твоя положила, оставила на хранение». «Это за третий курс. Работать в ресторане она начала с сентября 4-го после летних каникул, я точно помню». «Пофиг мне, какой там курс. Ты дальше листай». Лиза так и сделала. Начиная с середины тетради, вместо конспекта пошли какие-то таблицы. «А что это?» «Бухгалтерия», — криво улыбнулась Даша и ткнула белоснежным ногтем в тетрадь. «Вот приходы, вот расходы». «И за что ей платили?» — не поднимая глаз, спросила Лиза. «Да за всякое. Когда просто посидеть, лапши на уши навешать, это поменьше цифры». «Числа», — машинально поправила Лиза. «Ну да. А большие на это самое, ну там, знаешь, минет, классика, анал». «Замолчи!» Она закачала головой, осознавая, что права Даша, а вовсе не дядя Женя. Хотя она знает больше остальных, все равно не в курсе всего. Похоже, по-настоящему Полину не знает никто. «Ты сама спросила. Слушай, нет в этом ничего такого. Если ей мужик не нравился, она не соглашалась». «Значит, Боря ей нравился». «Карлик этот? Нет, конечно, она ему не дала. Развела на деньги типа за квартиру заплатить нечем, сладким голоском посюсюкала с ним и отшила. Ползал за ней потом, как ящерица. Знаешь, такие, что кусают свою жертву и ждут, когда та сдохнет от яда. А теперь, как ее нет, он новенькой лапшу на уши вешает. Знаем мы таких, хитрожопые, но мы-то хитрее». «Даш, а она точно спала?» «С кем? С Борей? Я же говорю, он тебя развести просто хотел». «Нет, вообще. С мужчинами. За деньги». «Я, конечно, свечку не держала. И вообще мы с ней не особо общались, так только пересекались иногда. Но ты на эти цифры посмотри. На числа, то есть. Думаешь, ей столько за красивые глаза платили?» «А это что за число длинное такое вот здесь в конце?» «Ну, не гонорар точно. Столько никому не платит. Счет какой-то, наверное». Сощурившись, смотрелась в страницу Даша. «В расходах. Кому она деньги переводила, не знаешь? Маме, может?» «Нет у ее мамы никакого счета, у нее даже карточки нет». «Хранила, значит, на счете». «Нет. Наличными», — покачала головой Лиза, но тут же добавила. «Насколько я знаю». «Смотри, что выше подписано. Не могу разобрать». «ЕП заблочили новый счет». «Да, ты права, это номер счета». «А, ну так в феврале же E-Payments накрыли. Лондонская налоговая вроде». «Откуда ты знаешь?» «Думаешь, я не интересуюсь экономикой?» Лиза почувствовала, как бледнеет. Все-таки правильно Полина не рассказывала ей о своей второй жизни. Слишком много в голове предрассудков, которые вряд ли когда-то удастся побороть. «Какая ты чудная!» — покатилась со смеху Даша. «Это что-то типа электронного кошелька. Там без палева денежки переводить можно было. Если клиент на карту кинет, потом из банка позвонить могут, докопаться. У меня на счету в этом E-Payments'е 5000 застряло. Не дают теперь снять, гады. Чудом за день до блокировки полтинник вывела, а то бы совсем обидно было». «Но у Полины это в колонке с расходами записано». «Ну, значит, сама кому-то отстегивала. Смотри, она эту сумму каждый месяц тратила». «Думаешь, у нее сутенер был?» «Ты в каком веке живешь? Сейчас все через Инет работают. Нахрен ей сутенер? Максимум менеджер». «А у тебя есть менеджер?» «Был. Была, точнее. Та еще сука. Написала мне первая во ВКонтакте. Типа встретиться с клиентом за деньги, без интима, поужинать, все такое. Но я ж лохушка тогда была. Только в Новопетровск приехала». «А ты не местная?» «Ой, я тебя умоляю», — закатила она глаза. «Из такой же занюханной дыры, как вы с подружкой. А то и хуже. Но я же себя умной считала. Потребовала предоплату. Она мне на карточку всю сумму сразу скинула. Но думаю, ладно, схожу. Хоть пожру нормально. Сидела же на одной картошке полгода. От мамки мешок привезла. Говорят, пухнут от нее. Нифига подобного. Я на ней почти в скелет превратилась. Короче, приезжаю, а меня сразу в номер ведут. Типа там поужинаем без свидетелей. Мне бы сразу смотаться, но я же идиотка наивная, верю. В номере мужик этот говорит, типа, раздевайся. Я в слезы, меня не для этого приглашали. А ему похуй, он деньги заплатил. Я давай менеджерке звонить, а эта сука трубку не берет, представляешь?» «И что ты сделала?» «А что я могла сделать? Предложила деньги вернуть, а он сказал, что в 3 раза больше заплатил. Ну, пришлось. Ладно, хоть ничего такой попался, молодой. Но я все равно, как пришла, вымылась вся до скрипа. Номер этой суки заблочила и в ВК на нее пожаловалась. А она, представляешь, звонит мне с другого номера. Говорит, я тебе деньги за следующее свидание с этим чуваком перевела. Очень ты ему понравилась. Хочешь, говорит, иди, будешь дальше работать, бабки заколачивать приличные. Не хочешь, себе деньги оставь, но ко мне типа больше не обратишься. И ты пошла? Ну а что? Я-то с ним уже того. И нормально все вроде прошло без извращений. Она меня потом еще пару раз подставила, и я ее лесом послала. А теперь ты работаешь с Владом? Ну, он копейки платит. Я к нему скорее по старой дружбе хожу. А еще у него временами крутые чуваки тусят, при деньгах больших, типа старикана этого Константина. А так, для девочек чаты есть в Телеграме, там зовут на тусовки всякие. Идешь как эскорт, потусить просто, а уже на месте тебе предлагают. Сама решаешь, короче, согласишься, сверху заплатит, нет, все равно с голоду не помрешь. А Полина тоже через менеджера в этот бизнес попала? Не, она сама хотела. Старалась, в тренажерке потела, на салон первое время в долг в счет зарплаты брала. Конфетку из себя делала. Как ты прямо,